Глава 10, в которой я учусь пользоваться цветами, узнавая также и о темной их стороне. Когда я проснулся, то наградой мне стала оглушительная головная боль. Несмотря на то, что я был ужасно вымотан, немного сил сон все-таки принес. Конечно, были и другие способы восстановить силы, но с таким ядовитым для меня цветом... Хотя, что он мне сейчас? Я уже неоднократно испытал на своей шкуре, что такое действительно страдание. «Лазурь», — прошептал я, обращаясь к силе этого замка. И она пришла ко мне, остудив холодом, взбодрив, заставив ускориться, и лишь очень далекое эхо боли. Почувствовав себя куда лучше, я направился в душ. Под горячими струями воды я провел больше часа, нещадно обтирая себя мочалкой. После вчерашнего я чувствовал себя грязным, испорченным, заразным, недостойным того, чтобы общаться с другими людьми, чистыми, светлыми, благочестивыми. Я не знаю, как мне теперь подойти к Меридии. То, что я с таким трудом выстроил, проложил мостик к ней и ее доверию, Мизраил смел одной лапой во имя достижения своего эгоистичного интереса поквитаться с Уталаком. И сейчас я не знал, как быть дальше. Когда я вышел из душевой, меня уже ждал завтрак. Кто его принес, не знаю, впрочем, вряд ли кто-то, кроме Корникира, сейчас рискнет меня беспокоить. Мои мысли блуждали настолько далеко, что я не только не заметил, как умял завтрак, но даже не обратил внимания на то, что вообще в тарелке было. Я никак не мог успокоиться. Я пытался мириться с инаковостью, я пытался судить их по драконьим меркам, я пытался принять правду цветов и того сокрушительного влияния, которое они оказывают на драконов. Но того, что случилось вчера, мне не изгладить из памяти никогда. Да, время признаться себе в том, что я теперь боюсь Мизраила. Я всегда буду его бояться, я больше никогда не буду чувствовать себя в безопасности в этом месте. И выход оставался только один — притвориться, что все обошлось. Немного покорчить из себя обиженного, прикинуться, что постепенно все наладилось. Можно даже закатить Мизраилу скандал. Только ни в коем случае не публичный. Как глава замка он меня не поймет. А затем, когда их подозрения утихнут, таки нащупать брешь в обороне замка и ускользнуть отсюда прочь. Хватит. Я готов был на многое ради того, чтобы однажды назвать это место своим домом, но я боюсь совсем потерять себя здесь. Всему есть предел. Я свой надрывать больше не могу. Пришло время спускаться на обед. Я смог успокоить себя тем, что потихоньку начал продумывать план, который в основе своей, разумеется, нес мои крылья. Научили летать на свою голову. Осталось только придумать, как удержаться в воздухе хотя бы пару часов. К счастью, мне повезло. Мизраил еще не вернулся из Анваскора и потому за обедом отсутствовал. Однако даже без него за столом царило такое гнетущее молчание, что любой посторонний, глазом не моргнув, смело заявил бы, что здесь справляют похороны. Возможно, даже не одни. Несколько раз то Гвинелла, то Риадна, набравшись смелости, порывались нарушить молчание, однако их попытки выглядели до того смешно и нелепо, что они тут же замолкали. Долго я терпеть эту пытку не стал. В несколько присестов, покончив со своей едой, я покинул столовую. Проведя пару часов в библиотеке за изучением цветов, я направился на площадку тренироваться. И планы у меня на сегодня касательно моих крыльев были очень амбициозными. «Признаться, принц, я впечатлен». С одобрением в голосе сказал господин Кертулик, когда я приземлился перед ним спустя 10 минут без единого признака усталости на лице. «Несмотря на человеческие ограничения по силе, ты завидным упорством тренируешь свою выносливость и добился неплохих результатов. Что ж, как и было обещано, сейчас я покажу тебе основные техники, как можно восполнить запас своих сил при помощи цвета. И какие это будет иметь последствия в каждом случае». Конечно, частично Меридия тебе уже кое-что показала, но подобное, как правило, требует наличия партнера. Не всегда уместно и не всегда на это есть время. «Мне неприятно об этом говорить», — резко сказал я. «Неужели вы не можете хотя бы сделать вид, что это не стало достоянием общественности?» Кертулик замолчал. Было видно, ему очень хочется поставить меня на место за то, что я повысил на него голос, но в то же время он явно боялся сказать лишнего. Как видно, безнаказанно издеваться надо мной в этом замке дозволялось лишь Мизраэлу. «Дитрих, неужели ты думаешь, что кто-то ставит тебе это в укор?» — начал было он. «Поверьте, все за вас только...» «Скажите, пожалуйста, у вас есть семья?» — спросил я. «Конечно», — растерянно сказал драконий наставник. «Как бы вы отреагировали, если бы вас и вашу супругу заставили бы миловаться на глазах у десятков зрителей? Причем искренне, неподдельно». «Ну, Дитрих», — сердито выдохнул он, — «тебе-то на этом в любом случае грех жаловаться. Ты принц, а значит, лицо, которое постоянно у всех на виду. И уж ты так, к такому точно должен быть привычен. Извини меня, но это уже самая настоящая ныть». В этот момент в Кертулика из ниоткуда прилетел уже знакомый веер, который очень ощутимо щелкнул его по носу. Удивленно Кертулик посмотрел через правое плечо и с не меньшим удивлением увидел там сидящую Корнеллу. Та подняла руку, в которую несколько секунд спустя вернулся веер, и, как ни в чем не бывало, принялась им обмахиваться дальше. «Что ж, намек понят», — хмыкнул Кертулик. «Хорошо, принц, в этот раз я с уважением отнесусь к твоим чувствам. Однако мой тебе добрый совет. Позаботься о том, чтобы твои ранимость и чувствительность как можно скорее обросли толстой, непробиваемой шкурой. Ибо здесь тебе эти качества совсем не помощники». Я благоразумно удержал себе целый букет нелестных ответов, которые тут же запросились мне на язык. «Нет необходимости, сейчас ни время и ни место». «В общем, слушай», — начал драконий наставник. «Каждый цвет еще и несет в себе определенный дар, помогающий лучше выполнять задачи, которые ты перед собой ставишь. И дар этот напрямую зависит от того, к какому цвету ты обращаешься за помощью. Ты ведь уже знаешь, какие качества несет в себе тот или иной цвет. Что ж, приступим». Дракон сел на песок и взглядом предложил мне сесть напротив него. Я подчинился, порядком заинтересованный. Кертулик, как правило, редко снисходил до теоретических объяснений. Чаще он предпочитал, чтобы его ученики до всего доходили своим умом, ну или с помощью его хлыста. «Когда ты взываешь к цветам», — начал Кертулик, глядя куда-то вдаль, «то должен четко понимать, с какой целью ты это делаешь. Разберем самый доступный для тебя на данный момент пример. Вот тебе нужны крылья. Запас твоих сил истощается, тебе жизненно важно пополнить его. Но ты один, помочь тебе может только цвет. Так вот, обращаясь к цветам, помни, что для каждого из них имеет значение результат, ради которого цвет, собственно, и призывается». «Это как так?» — недоуменно спросил я. «Крылья мне нужны для того, чтобы летать. Какие тут еще могут быть нюансы и полутона?» «Нюансов и полутонов великое множество», — чуть улыбнулся дракон. «Например, ты куда-то спешишь, у тебя очень мало времени, и тебе позарез нужно успеть в какое-то место. Здесь тебе лучше всего поможет лазурь, наполнив твои крылья силой и скоростью, которые дадут тебе успеть, как бы ты сильно не опаздывал. Быть может, тебе просто нравится летать, нравится махать крыльями, ощущать под ними упругие струи ветра, нравится бесконечное небо. Сам полет всегда вызывает созидательную радость. В этом случае лучше всего поможет янтарь, который с удовольствием разделит с тобой твой восторг и даст нужные силы. Может быть, ты в своем путешествии хочешь найти что-нибудь, что-то ценное или важное, или же состояние полета помогает тебе ярче мечтать, думать о каких-то вещах. Тогда позови серебро. Его дар — удача. И с ним тебе гораздо больше повезет найти то, что ты ищешь. Даже если ты и сам до конца не понимаешь, что тебе нужно. Может статься и так, что крылья тебе будут нужны для того, чтобы защититься или же, наоборот, атаковать. Для защиты зови изумруд. Он сделает твою кожу более прочной и невосприимчивой к боли. Если ты полон желания драться, зови пурпур. Он разделит твой справедливый гнев и придаст тебе сил. Конечно, подобное бывает очень редко, но все же может возникнуть потребность срочно, как можно быстрее увидеть любимого человека, или страх за своих детей заставит тебя, сломя голову, нестись к ним изо всех сил. В этом случае смело зови золото. Оно разделит твою любовь, и твое беспокойство за близких придаст тебе сил. Но если ты ищешь вдохновения, прилива творческой энергии, или хочется обдумать случившееся, что-то очень сложное, но очень важное, или же тебе просто страшно, ты хочешь убежать и спрятаться, тогда зови сирень. Она разделит как твое стремление постигнуть чужие тайны, так и желание уберечь свои. Ты ощутишь прилив так нужных тебе сил. Звучит чудесно, не правда ли? Спросил Киртулик, закончив свою речь и снисходительно глядя на раскрывшего рот меня. «Конечно», — с воодушевлением сказал я, подскочив и готовясь материализовать крылья. «Я хочу попробовать изумруд, янтарь, да и вообще». В моем воображении цвета уже предстали эдакой сокровищницей, источником тысячи даров, которые можно использовать по своему усмотрению. «Я все хочу». «Сядь», — мягко сказал Киртулик. «Теория еще не окончена». Я нехотя сел, хотя ощущал жгучее желание взлететь немедленно. «Жаль тебя разочаровывать, но ничто в этом мире не дается даром. За все приходится платить. Приходится платить и за свое обращение к цвету. И хорошенько запомни то, что я тебе сейчас скажу, принц. Ибо каждый цвет требует свою плату за помощь. И что не менее важно, цвет всегда ее получает». «Воззвав к лазури, ты получишь нужную скорость, однако знай, что истинная сила времени в том, что никому не дано его обмануть. И чем чаще ты обращаешься к лазури, тем быстрее ты будешь стареть биологически. Тем больше будет уменьшаться количество отведенных тебе дней. Янтарь разделит с тобой твой восторг, но подобное бешеное состояние жизни, которое он дарует, подобно лихорадке. Метаболизм твоего организма ускоряется, ты чаще будешь ощущать чувство голода и потребность его удовлетворить. Изумруд даст тебе защитные свойства, однако для этого он обволакивает тебя, образовывая оболочку. И эта оболочка сгущает воздух вокруг тебя, что делает полет более затруднительным. На каждый взмах крыльев ты будешь тратить больше сил. Пурпур, в свою очередь, собирает всю энергию твоей ауры в руках, забирая ее из всех других участков тела. Таким образом, твои удары станут сильнее, но и удары по тебе будут наносить больше вреда. Золото разделяет твою любовь к близким, но золото — это цвет безответной, но одновременно и эгоистичной любви. Чем больше ты будешь просить силу золота, тем больше будешь ревновать своих близких друг к другу, к другим, к их свободе, к их образу мыслей, буквально ко всему. Сирень разделит твое вдохновение и твое желание спрятаться от опасности. Однако ты, как имеющий в себе сирень в качестве доминанты, должен знать и всегда помнить, этот цвет еще и цвет страха. И как ты уже наверняка догадался, сирень не переносит открытых противостояний. Чем больше ты будешь просить помощи у сирени, тем слабее станут твои удары, если тебе после этого доведется вступить в бой. И, наконец, самое важное. Даже с такими побочными эффектами цвета будут казаться источником силы, из которого можно черпать снова и снова. Однако это не так. Все в этом мире конечно, конечный запас цвета, доступный любому живому существу. Серебро повысит твою удачу, однако именно оно отвечает за этот самый запас сил, который дарует цвет. И чем чаще ты будешь обращаться к серебру, тем быстрее наступит момент, когда цвета перестанут давать тебе силы. «Да, как же это?» — поникнув растерянно, сказал я. «Так несправедливо. Так хоть совсем к цветам не обращайся, все одно только хуже сделаешь. А ты думал, быть драконом так легко и непринужденно, принц?» С усмешкой спросил Киртулик, вероятно, и не ждавший никакой другой реакции. «Или ты думаешь, наш молодняк просто так обучается несколько десятков лет для того, чтобы по-настоящему покорить небо?» «Нет, Дитрих, все далеко не так просто». Киртулик поднялся, дав знак и мне встать вслед за ним. После чего подошел и с утешающей улыбкой положил руку на плечо. «Не переживай, Дитрих, не настолько все плохо», — добавил он. По счастью, в конце концов, негативное влияние цвета проистекает не из того, сколько ты его потратил, а из того, как грамотно ты сбалансировал его расход. Если ты будешь умеренно обращаться ко всем семи цветам, то почти не заметишь той разницы, которая для тебя наступит. Но если ты забудешь про это правило и начнешь жадно черпать какой-то один цвет, последствия не заставят себя долго ждать. Но довольно теорией. В том, что соображаешь ты неплохо, я уже убедился. Время практики. На трамплин. Задание продержаться в воздухе 15 минут. Какой цвет просить о помощи, выбери сам. Разумеется, доминанты будут охотнее откликаться на твой зов и делиться силой. Но эмоциональный настрой тоже имеет большое значение. Да, и еще, — сказал он, когда я уже собрался уходить. Не забывай, что цвета не любят друг друга. Обратившись за помощью к одному, ты в течение определенного времени не сможешь обращаться к другому. Очень тренированные и искушенные знатоки цвета могут, попросив силу одной своей доминанты, сразу же обратиться и ко второй. Однако тебе это пока не светит. Так что советую не ошибаться в выборе. Иначе эта ошибка может тебе очень дорого стоить. Скорость моего обучения после этого урока стала просто невероятной. В самый первый раз я попросил сил у янтаря. И в самом деле страх высоты, который иногда все еще прорвался маленькими островками в подсознании, оказался полностью вытеснен бешеным восторгом, которым меня одарил янтарь. И эти эмоции были так свежи и яркие, что ими невозможно было насытиться. Даже триумф, с которым я когда-то отчитывался отцу о завершении работ над дорожной сетью, сейчас померк и казался далеким и незначительным. Однако, как и предупреждал Киртулик, были и последствия. Он специально не стал меня останавливать, пока я целый час рассекал над тренировочным полем. В итоге, по завершении тренировки, я ощущал просто зверский аппетит, хотя до обеда было еще более 2 часов. А до этого времени график приема пищи не вызывал совершенно никакого дискомфорта. Но даже этого было мало. Голод захватывал меня все сильнее и сильнее, до потери пульса, до кровавых зайчиков в глазах, про которые я раньше считал, что это все выдумки. В какой-то момент я полностью потерял над собой контроль, мое сознание померкло, а когда я очнулся, то понял, что стою на четвереньках перед господином Киртуликом. И не просто стою на четвереньках, а вцепился зубами в его сапог. Это меня настолько потрясло, что я поспешно вскочил, отплевываясь. «Все в порядке», — неожиданно ласково сказал Киртулик, подходя ко мне и крепко прижимая к себе, утешая. «Поверь, это далеко не самый странный случай, когда драконы впервые сталкивались с откатом цвета». Я же, на удивление, достаточно спокойно отреагировал на этот казус, потому что по сравнению с тем унижением, которому подверг меня Мизраэл, это было так мелочью, на которую даже внимания заострять не стоило. Хотя, когда мы шли на кухню, мне было крайне неловко созерцать следы своих зубов на левом сапоге драконьего наставника. «Я вас там не покалечил?» — смущенно спросил я. «Дитрих», — рассмеялся Киртулик. «Мне за эти сотни лет драконята столько раз прокусывали ладони и пятки, что на такие мелочи я уже даже внимания не обращаю». «Драконята вас кусали?» Я не поверил своим ушам. «А то», — сказал Киртулик, явно вспоминая множество забавных случаев. «Точно так же юный драконята впервые попробовал янтарь, потом так цепляются сапог, что клещами не отдерешь». «И вы позволяли им это?» — усомнился я. «Конечно», — кивнул Киртулик. «Иначе детеныш и себя изгрызть от такого голода может. Так что я позволил тебе уцепиться в свой сапог не для того, чтобы унизить тебя, а чтобы ты сам себя не искалечил. Тебе, в общем-то, никто и не обещал, что учиться пользоваться цветом будет легко». После обеда я испытывал пурпур и изумруд. При этом мне впервые пришлось на своей шкуре ощутить хлыст драконьего наставника с целью, как он выразился, ощутить разницу. Первый раз он ударил меня до вызова крыльев. Было больно, но в принципе терпимо. После того, как я вызвал крылья из изумруда, удар хлыстом показался мне шлепком тряпкой по спине. Однако от удара, который произвел драконий наставник после вызова пурпурных крыльев, я с трудом подавил желание взвыть и выругаться, настолько сильной была боль. «Сила удара была одинаковой во всех 3 случаях», — спокойно сказал Киртулик, вероятно, прочитал в моих глазах все, что я по этому поводу думаю. Поверь мне на слово, я за 700 лет руку набил хорошо. Зато теперь ты знаешь, что пурпур в бою — это палка о двух концах. Как, в принципе, и любой цвет. И это оказалось правдой. Если на пурпурных крыльях я свободно рассекал по тренировочному полю целый час, то с изумрудными уже через 40 минут опустился полностью измученный и обессиленный. При этом не сказать, чтобы крыльями стало махать труднее. Сравнить можно было с подъемом на возвышенность под наклоном 5-10 градусов. Казалось бы, мелочь, но вот, будучи растянутой во времени, эта мелочь приобретала очень ощутимый эффект.